Глава 14. Марана. Мы шли босиком вдоль коридоров с аварийным красным мигающим освещением, которое включилось сразу после того, как сирена затрещала короткими, отрывистыми гудками, не похожими на гудок сирены в городе. Мадан идет впереди всех с винтовкой наготове в одной руке и с ножом в другой, а замыкает Рик с пистолетом и железным штырем. Не знаю, где он его взял. Очень похоже на толстый прут с арматуры. Возможно, подобрал в коридоре. После взрывов, повредивших фасад здания, там можно было найти что угодно. Всем остальным был отдан приказ не использовать огнестрельное. Меты опасны лишь в двух случаях, если их много, и если они атаковали вас неожиданно. И еще, если не знать, как их убивать. Два этажа мы прошли без приключений и даже расслабились, начав разговаривать вслух. Скорее всего, твари и в самом деле скопились внизу. Там же, где были и люди, пытающиеся укрыться в убежище. Появилась надежда, что мы действительно можем успеть выбраться из западни, устроенной нам Фраем. Не верилось, что все может так легко закончиться, и потери уже позади. Нас ожидало еще 8 этажей, но отсутствие метов на двух пролетах ободряло всех. По крайней мере, мы надеялись, что даже если нам и встретится парочка неоновых уродов, мы без труда с ними справимся. Главное, чтоб вся свора внизу не ринулась наверх по какой-либо причине. Когда на третьем этаже тварь набросилась на Коула, выскочив из-за приоткрытой двери подсобки со счетчиками, Лиса закричала от неожиданности, но Рик зажал ей рот рукой, а Коул в ужасе прижался спиной к стене, глядя, как неживая клацает зубами, принюхиваясь к нему, искались, шипя в лицо своим протяжным «мм-с-м-м». В глаз Коул. «Сейчас, мать твою! Она готовится напасть!» А тот застыл с ошалелым взглядом и дрожащим подбородком, потому что это была молодая женщина с заметно округлившимся животом. Как ни странно, от нее не доносился трупный смрад. Сама затаила дыхание, и когда Мадан схватил ее за волосы, тут же вогнав лезвие в левый глаз, резко выдохнула. Брат вытащил нож и спокойным движением вытер его о халат твари. Коула вырвало на пол. Он задыхался и покрылся испариной. Рик молча подал ему флягу с водой и похлопал по плечу. «Блядь, Коул, она чуть не сожрала тебя!» — выругался Мадан, пряча нож за пояс. «Она была беременная!» — бормотал парень, вытирая дрожащей рукой пот со лба. «И она не воняла! Они же воняют, разве нет?» «Она мертвая! Не беременная, а мертвая! Все они мертвые! Ты видел ее зубы? Она бы порубила тебя, как мясорубка, в считанные секунды!» «Все, проехали!» Рик пнул тварь ногой. «Времени нет на слюни и сопли. Пошли отсюда!» На следующих двух этажах было чисто. И чем выше мы поднимались, тем меньше ощущался запах разложения, который мы так сильно чувствовали внизу. Мы начали успокаиваться. По крайней мере, большинство из нас. Коул по-прежнему дрожал и тяжело дышал позади. «Прекрати трястись!» — рявкнула на него Лиса. «И потеть! От тебя воняет похлеще, чем от метов! Еще обоссысь от страха, и вся нечисть ринется наверх!» «Они не на мочу реагируют, а на кровь!» — усмехнулся Рик. «Да пофиг! Он воняет хуже этих тварей в 1000 раз!» А я внимательно смотрела на Коула, который держался за стену и выглядел отвратительно. Словно его вдруг настигло тяжелое простудное заболевание. Бедняга. Видать, слишком тяжело переживал смерть брата. И я почувствовала, как где-то внутри кольнуло угрызениями совести и тут же отпустило. Я не хотела думать о том, смогла бы я убить вот так своего брата, если б он... К черту! С ним ничего не случится. Мы выберемся отсюда и будем лишь вспоминать о чертовой лаборатории за стеной. Я начала успокаиваться, и мне казалось, что я даже готова простить Лисе все, что она вытворила. А рыжая, в свою очередь, уже не смотрела на меня зверем. Надежда витала в воздухе и придавала нам сил и оптимизма двигаться дальше. Мы прошли еще 3 этажа и наткнулись на запертую железную дверь, ведущую на лестничную клетку. На всех этажах ниже пролеты были открыты. Рик тихо выругался. Диск мы оставили внизу, чтобы идти налегке. Да и там все равно сдох аккумулятор. Эта дверь теперь для нас непреодолимое препятствие. И что теперь? Ничего, твою ж мать. Мадан пнул дверь ногой, и Рик зашипел на него, когда звук удара эхом разошелся по коридору. «Тише, блядь! Ты хочешь, чтобы к нам пожаловали твари снизу?» «Есть пара лимонок, но они могут не взять чертову дверь», — сказал Мадан и взъерошил волосы. «Ты знаешь, зачем у каждого из нас по лимонке?» Это знала и я. По телу прошла невольная дрожь, и я повела плечами, чтобы избавиться от тревожных мыслей и воспоминаний. Когда-то Пирс тоже обвесился взрывчаткой с такой же целью. Я осмотрелась по сторонам, и взгляд остановился напротив вентиляционного отверстия под потолком. «Куда ведет труба, Рик?» Все подняли головы, рассматривая крутящиеся лопасти маленького вентилятора в круглом широком проеме. «По идее, на лестничную клетку. Проходит над потолком. Но я не уверен, что там тоже будет люк или отверстие. Но можно попробовать пробраться на этаж выше. Только проем слишком узкий. И у меня нет никаких гарантий, что он не станет намного уже где-то в середине. Конечно, все стандартно, но я все же не могу быть уверен». «Я это сделаю», — сказала Лиса, и я повернулась к ней, как и все остальные. «Лучше я». «Да ладно. Ты всего на полразмера худее меня, не выделывайся. Эй, девочки, последнее, о чем сейчас надо думать, это у кого жопа меньше?» Проворчал Рик, а Мадан усмехнулся, как всегда одними губами, а взгляд остался темным, сосредоточенным на мне. «Будем ломать дверь», — сказал он. «Бред, она железная и заперта с другой стороны. Все, чего вы добьетесь, это погнете ее и поднимете страшный шум. Я могу пролезть по этой трубе и открыть дверь тихо и без потерь. Ты знаешь, что я права». Отрезала я и также продолжила смотреть ему в глаза. «Я должна попробовать. Это наш шанс, Мат. Время идет. Со мной все будет хорошо. Не нужно меня недооценивать, я справлюсь». Несколько секунд размышлений, ровно столько, чтоб между бровей пролегла складка и раздался скрежет зубов. Вижу, как на них играют желваки. Борьба солдата и моего любимого мужчины. И все же солдат победил, как я и думала. Потому что это наш шанс. Пожалуй, единственный. Мадан прекрасно это понимал. Он повернулся к Рику и Рыжей. «Марана права. Она меньше, чем ты, Лиса. А мы не можем рисковать. И у нас нет времени. Она полезет в трубу». Бросил взгляд на часы и выругался еще раз. Потом обхватил меня за плечи. «Мы не знаем, что тебя там ждет. Я не знаю, что тебя там ждет. И я сдохну, если ты оттуда не вернешься. Помни об этом, бабочка. Если соберешься там рисковать и косячить, ты убьешь сразу 2, ясно?» «Не буду рисковать, я обещаю». «Вот и хорошо. Я очень на это надеюсь. Не зли меня. Рик, давай веревку. Они обвязали меня вокруг пояса и закрепили веревку в кольцах для ремня сзади на штанах. Мадден проверил узлы несколько раз и остался доволен. Ты лезешь, мы держим конец веревки. Что-то не так? Дергай ее, и мы вытянем тебя обратно. При любой опасности, даже если ты думаешь, что тебе показалось, ты поняла меня? Не рисковать. Не лезть ни в какую авантюру, без самодеятельности. Поняла. На, попей. Рик ткнул мне флягу с водой. Нет. Попью, когда вернусь. В трубе вряд ли есть туалет. На мою шутку никто не засмеялся. Слишком напряжены и понимают, что если я не вернусь, то мы все останемся в здании лаборатории навечно. Перед тем, как подсадить меня наверх, Мадден сильно поцеловал меня в губы. Так сильно, что я почувствовала языком солоноватый привкус крови и ссадину от удара о мои и его зубы. Мы выберемся, бабочка. Обязательно выберемся отсюда. Я так и не поняла, он имел в виду это здание или весь остров? Только внутри стало больно, как кипятком по всем старым ранам, нашим с ним общим ранам. Прижалась щекой к его щеке, закрывая глаза и наслаждаясь этой близостью с ним. Как мало у нас было вот таких моментов, когда вместе, и ни от кого не скрываясь, можно сказать, их и не было никогда. Обещаешь? И так тоскливо сжимается сердце, словно сама не верю даже в его обещание. Конечно, обещаю. Давай, я держу тебя. Если что-то идет не так, дергай веревку. Труба и в самом деле была очень узкой. Когда я двигалась, стенки сжимали меня со всех сторон и жалобно скрипели. А мне казалось, что этот скрип разносится по всему помещению. У меня никогда не было боязни замкнутых пространств, тем более после тренировок у Джена. Но все же, наверное, у каждого есть свой предел, когда трезвый разум заменяет обыкновенный человеческий страх одиночества, давящих стен и понимание, что здесь ты беспомощен настолько, что даже руку поднять не можешь. Чувство паники нарастало откуда-то издалека. Скреблось в затылок, кололо виски, щекотало вдоль позвоночника. Мне показалось, что это уже было. Я, ползущая по трубе, по другой трубе, от вони темнеет перед глазами, и я вижу, как разбегаются в разные стороны крысы. У меня от голода урчит в животе, сводит его спазмами безжалостной боли. Но я не могу заставить себя есть гнилую еду из контейнера, в который выпало из трубы мусоропровода, а потом выбралась и поползла к свалке. Где-то наверху трещат вертолеты и слышен лай собак. Я знаю, что меня ищут, и ползу среди гор картонных коробок и пластиковых бутылок, надеюсь, что меня никогда не найдут. Мама говорила, что я должна бежать от людей в белых халатах, бежать от таких, как она, что это они во всем виноваты, и что они причинят мне зло, если найдут. Тогда меня не нашли. Может, вонь от невывезенного из зараженного города мусора сбила собак со следа. А может, мне просто повезло. Я помню это ощущение ужасающего спокойствия, когда стихли голоса, шаги, грохот проезжающих по городу военных машин и вой сирен. Все стихло. Поисковые работы ночью не велись. Я спряталась в одном из картонных ящиков и попыталась уснуть. Меня разбудил этот звук. Он раздавался где-то очень близко, пробивался сквозь пелену сна и походил на шипение змеи, но не настоящей, а какой-то гигантской или мутировавшей твари, так как он вибрировал и менял тональность, заставляя сжиматься и дрожать от страха. Я ведь не знала, кто его издает, но он был жутким, нечеловеческим и даже не животным. Потусторонний звук, как из самой преисподней. Звук истинного зла. Оно, скорее всего, звучит именно так, когда ты понимаешь, что ничего подобного не слышал раньше. Именно так звучит сама смерть. И все внутри сжимается в тугой комок. Становится нечем дышать от паники. Я беззвучно плакала от ужаса и старалась не дрожать, чтоб меня не услышали снаружи. Лаз начал сужаться, и я почувствовала, как на лбу выступают бусинки пота и жмет плечи и бедра. Почему-то показалось, что веревка отвязалась, и я, кусая губы, завела руку за спину, нащупывая узел. Все на месте. Я должна добраться, должна. Пусть у меня получится, иначе все мы здесь сдохнем. Зажмурилась и поползла быстрее, протискиваясь между узкими стенками под все тот же скрип, так напоминающий скрежет их когтей. Вдруг в коробку залезла крыса, и я закрыла себе рот обеими руками, чтобы не закричать. Ведь там, за стенами из картона, ползает нечто пострашнее крыс. Нечто шипящее и скребущее землю, словно когтями. Я смотрела на крысу, а она на меня. А потом маленькая тварь, попискивая, в ужасе попятилась обратно, словно испугалась меня. Раздался отвратительный визг и хруст. Я зажмурилась, вжимая голову в плечи. Это нечто сожрало ее. Я слышу, как оно чавкает, тяжело дыша. Молюсь, чтобы меня не заметили, но раздается этот жуткий, леденящий кровь звук разрываемого картона. Я вижу когти, полосующие его с обратной стороны, и мое сердце колотится прямо в горле. Уже не дышу, всхлипываю, и по щекам катятся слезы. Картон распался на две части, и я впервые увидела их. Смотрят прямо на меня светящимися глазами и щелкают клыками, облизываясь. С физиономией одной из тварей стекает кровь и капает мне на ноги. А я не могу даже закричать. Мне не просто страшно. Я чувствую, как разрывается сердце от нечеловеческого ужаса. Остановилась, тяжело дыша, пытаясь вытереть пот со лба о запястье. Впереди тьма и позади тьма. И фонарик у меня на голове мигает. Скоро погаснет. Ползу вперед. И мне кажется, что эта труба никогда не закончится. И на самом деле я не здесь, а там, на вонючей свалке, среди проклятых метов. И мне уже оттуда не выбраться, ведь рано или поздно они меня сожрут. Неживые нагнулись надо мной и смотрят, склоняя головы то к одному плечу, то к другому. Я слышу, как трещат их шейные позвонки, и вижу, как неестественно скрюченные пальцы тянутся ко мне. Вблизи твари похожи на людей. Это и есть люди, но с ними произошло нечто ужасное, и они превратились в этих существ с землистым цветом кожи и светящимися глазами. Меты. Мертвые. Живые мертвые. Задохнулась, когда увидела среди них нашу соседку по коридору и ее дочь. Они тоже водили головами, принюхиваясь ко мне. И на четвереньках ползли на меня. Закрыла глаза, зажмурилась, всхлипывая и дрожа всем телом. А потом услышала визг, резко открыла глаза, и тошнота рванула к горлу. Они схватили еще одну крысу и жадно грызли ее со всех сторон, растаскивая клыками на части. Они меня не тронули. Я не представляла для них никакого интереса. Их больше привлекали падальщики, спрятавшиеся под картонными коробками, как раз там, где я нашла себе убежище. Еще несколько рывков вперед, прислушиваясь к гробовой тишине и стараясь вынырнуть из марева, которое окутывало с ног до головы, заставляя вспоминать то, что не вспоминала никогда. Только ощущение вернулось с такой силой, что я опять почувствовала себя маленькой девочкой, оказавшейся среди метов и умудрившейся прожить там около месяца. Хожу среди них, шатающихся по свалке, жрущих крыс, бездомных животных, и понимаю, что меня здесь никто не найдет, потому что для живых здесь нет места. Это обитель смерти. Я не понимаю, почему все еще живая. Обрывками и вспышками в темноте вижу себя саму с зайцем в левой руке, бредущую между ящиков и пинающую пластиковые бутылки, которые катятся по земле и трещат, когда распрямляются после удара носком моих стертых туфель с бантиками. Я стараюсь не смотреть по сторонам, только себе под ноги, потому что не хочу видеть их. Они меня не трогают, но мне так страшно, что, кажется, даже волосы дрожат от этого ужаса. И он не проходит. Я с ним живу изо дня в день. Я не сплю по ночам, потому что боюсь, что во сне меня сожрут твари. Иногда прячусь как можно дальше, чтобы забыться тревожной дремотой и просыпаться от каждого шороха. Сворачиваю за очередную кучу мусора из игрушек и пластмассовых кукол. Их руки, ноги и головы валяются под ногами, и я смотрю на них с ощущением дикой пустоты внутри. Когда-то ими играли такие же дети, как и я. Теперь они все мертвы или стали неживыми. Когда я умру, мой заяц будет точно так же выброшен на свалку. А потом я увидела то, отчего на голове зашевелились волосы, и в горле застрял дикий вопль вместе с невыносимой тошнотой, от которой потемнело перед глазами. Я увидела гору трупов. Не все становятся метами. Все же не все, потому что здесь они устроили для себя склад так называемой еды. Увидев, как меты копошатся в груди из человеческих тел, я осела на землю и потеряла сознание. Распахнула глаза и заметила вентиляционный люк. Несколько секунд на то, чтобы прийти в себя от воспоминаний и подавить тошноту, избавиться от запаха мертвечины, сбивающего ноздри. Это не может быть воспоминаниями. Это сон. Я вспомнила свой сон. Или галлюцинации, навязанные замкнутым пространством и страхом. Я не могла видеть все это. Не могла, потому что этому нет объяснения. Ведь спустя время меты бросались и на меня тоже. Но тогда Тогда что-то произошло, и они меня не трогали. Почему? Черт его знает. Наверное, так было угодно Богу. Но я вдруг поняла, что трупным смрадом несет не от метов, а от их запасов. Это означало, что у метов предназначение убивать все живое, а не бездумно создавать себе подобных. Но по какой-то причине эта система дает сбой. Вытащила из-за пояса пистолет, дернула с предохранителя и толкнула вентиляционный люк вперед. Адреналин взвился в венах, когда крышка с грохотом упала на пол. Замерла в ожидании. Ни звука не доносится снаружи. Подползла еще ближе и свесила голову вниз, оглядываясь по сторонам. На первый взгляд чисто. Но эта тишина может быть обманчивой. Твари впадают в подобие спячки, если не чувствуют запах еды и не слышат посторонние звуки. Они мгновенно активизируются, едва уловив малейшее колебание воздуха. Постаралась как можно беззвучнее соскочить вниз, повиснув вначале на руках. Мягко приземлившись на пол и замерев на корточках, снова оглядываясь по сторонам. Отвязала веревку и, тихо ступая на полусогнутых, с ножом наготове и пистолетом, пошла в сторону лестничной клетки. Дверь оказалась не запертой, и я с облегчением толкнула ее рукой, и тут же на меня набросилась тварь. Неожиданно навалилась сверху, сбивая с ног и впиваясь мне в плечи скрюченными пальцами. Хочется орать, но я знаю, что могу привлечь и других, если они здесь есть. И я, кусая губы, тяжело дыша, стараюсь удержать неживого на расстоянии одной рукой, а другую с ножом взметнула вверх, всаживая твари прямо между глаз, ударяя снова и снова, чувствуя, как мне в лицо что-то брызгает. Слыша, как мерзко оно шипит и щелкает зубами, норовя вцепиться в меня, даже несмотря на то, что я колю его прямо в лицо. Сбросила с себя обмякшую тушу и попятилась назад, лихорадочно вытирая со лба и со скул темно-синюю кровь твари. Выдохнула, прислонившись к стене, сжимая окровавленный нож. Потом наклонилась и вытерла о куртку бывшего ремонтника, рассматривая бейджик с именем и названием фирмы. Орлаун. Установка дверей и замков. Наверное, их прислали ставить новые двери на лестнице, когда все началось. Он так и остался бродить по зданию навечно. Жалость всколыхнулась где-то вдалеке. Она появлялась всегда, когда я думала о том, что меты когда-то были обычными людьми. И смерть — это еще не самое страшное, что может произойти. Мертвых хоронят и оплакивают, а этих несчастных никто не опустит в могилу. Они насмешка над страшным людским горем и потерями. Когда тот, кого ты любил, и оплакиваешь не в силах отпустить, вдруг воскресает и бросается на тебя, чтобы разорвать на части, вызывая страх и ненависть. Циничное издевательство исковерканной природы, которая взбунтовалась против человечества за его страшные опыты над ней. Я сняла с мертвого ремонтника бейджик и сунула в карман, спустилась по ступеням и подошла к двери, за которой меня ждали ребята. Заперта на железный вентиль. И в скобе висит замок на цепи. Твою ж мать, а ключа нет. Тихо поскребла в дверь. Найса? Это я. Со мной все в порядке. Здесь замок. И ключа нет. Ты цела? Да, я в порядке. Буду искать ключ. Идея пришла в голову неожиданно, и я бросилась обратно к мертвому ремонтнику, склонилась над ним, обыскивая карманы. На пол выпал выключенный мобильник и связка ключей. О, да, вот так. Сунула мобильник к бейджику и задернула молнию кармана, сжимая в другой руке связку. Вернулась обратно, внимательно рассматривая замочную скважину и ключи. Нашла. «Давай быстрее. Нам кажется, у нас скоро будут гости. Слышим звук снизу. Да-да, я сейчас. Я нашла связку. Их много. Надо выбрать нужный. Я стараюсь. Черт, ну же, быстрее. Руки дрожат. И я проверяю каждый из ключей по очереди. Най, малышка. Давай, девочка, поторопись. Их тут с десяток. Идут наверх». Послышались выстрелы, и у меня сердце дернулось с такой силой, что я вскрикнула, сунула предпоследний ключ, сдернула замок и изо всех сил прокрутила вентиль. Дверь со скрипом поддалась. Распахнула ее ударом ноги, и тут же меня схватил в охапку Неон, отталкивая к стене и пропуская Лису, Коула и Рика. Я успела увидеть перекошенные оскалом лица метов перед тем, как захлопнуть дверь. Навалилась на нее всем телом, придавливая их скрюченные пальцы, и провернула вместе с Маданом вентиль, видя, как падают на пол отрубленные железным косяком конечности. «Вовремя, бабочка! Как же ты вовремя! Иди ко мне!» Сильно сдавил в объятиях, целуя висок и втягивая мой запах так шумно, что у меня от наслаждения подвернулись пальцы на ногах. Вроде ни слова не сказал, а у меня сердце колотится в груди так, словно только что прошептал мне на ухо самые сладкие признания в любви. Это были самые бесконечные полчаса в моей жизни, особенно когда я потянул веревку, и она оказалась непривязанной. «Твою мать, Найса, девочка моя родная, я же не выживу без тебя, ты понимаешь? Не выживу, с ума сойду, если потеряю тебя. Смысла не станет ни в чем». Судорожно прижимает к себе, не скрываясь, не прячась от своих. И меня накрывает волной бешеного триумфа. И я шепчу ему на ухо: «Твоя жизнь. Моя жизнь». Отстранился и пристально посмотрел мне в глаза. Мне иногда кажется, что я дышу, пока дышишь ты. «Тебе не кажется?» — прошептал я. «Ведь и я дышу, пока дышишь ты». Усмехнулся, а я демонстративно зажмурилась. «Не улыбайся, Маден Райс. Это преступление». «Почему?» Все так же на ухо. «Потому что ты слишком красив. Или потому что ты вот такая грязная, потная и перепуганная, начинаешь хотеть меня, такого же грязного, вонючего и совершенно неотразимого? Иди ты!» Усмехнулась и провела пальцами по его глазам. «И поэтому тоже. Не вонючего, а пахнущего лучше любого аромата в мире. Пахнущего моей болью, моей жизнью». Прикусила ему мочку уха, а он схватил меня за волосы, заставляя смотреть себе в глаза и впиваясь пальцами в затылок. «Когда выберемся из этого пекла, я затрахаю тебя до полусмерти». «Харе там обжиматься! Время! У нас еще 5 долбанных этажей, и черт его знает, не закрыты ли там двери на одном из них или даже на нескольких!»